Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня 3 апреля, пятница. Вас приветствует звукооператор Александр Шкрет и я, ведущий Михаил Шор. И сегодня у нас в гостях удивительная девушка. Это стилист и имиджмейкер Гасанова Александра. И вместе с ней мы сегодня узнаем, что же такое индивидуальный стиль, имидж, как найти свой стиль и как разобрать свой гардероб. Доброе утро. Доброе утро. Я очень рад, что наконец-то мы проведем эту передачу, потому что сейчас у людей появилось время, когда они могут посмотреть на свой гардероб, что-то оттуда выкинуть, что-то изменить. Вообще, насколько актуально менять свой гардероб? На самом деле, да, сейчас ситуация очень благоприятна для этого. Актуально менять свой гардероб периодически всегда. Почему расскажу? Потому что, избавляясь от старых ненужных вещей, да, мы привносим в свою жизнь что-то новое. А хотелось бы как раз вот акцентировать внимание вообще причину, по которой мы это хотим сделать, задаваясь целью «зачем?». Первый вопрос себе – зачем? Что я хочу изменить? Как я хочу измениться? Начиная работать со своими клиентами, я как раз первым делом задаю такой вопрос. Часто девушки приходят, которые хотят изменить свою личную жизнь, хотят изменить свой имидж, свой стиль и так далее. И вот как раз на этом этапе вопросы «зачем?» и выясняются самые главные наши потребности. Вот. А значит, мы, как правило, хотим выглядеть привлекательнее для мужчин, что уж скрывать, да? Вот, хотим, если мы устраиваемся на новую работу, мы хотим выглядеть более уверенными в себе, перспективными, успешными и так далее, да? И вот как раз для этого и начинаем мы в первую очередь, создавая свой новый стиль, имидж, начинаем с разбора гардероба. Почему я это рекомендую? Потому что, как правило, даже часто очень бывает, не нужно покупать много вещей и менять полностью гардероб, достаточно скомпоновать старые вещи с вещи. Вот. А дальше что у нас происходит? Разбор гардероба. Для... Об этом мы еще поговорим чуть позднее. Александра, все-таки вот как вообще понять, что пора что-то менять, пора менять свой гардероб? У многих людей в шкафах просто завалы огромные, там есть все что угодно, но чаще всего они носят какой-то один стиль в своей жизни, все остальное просто валяется, обрастает мхом, а ведь чаще всего там могут быть сокровища. Да, сокровищ мы, как правило, находим очень много. Вот. Также мы находим вещи, которые нельзя найти. А как понять, что уже пора? Если в вашей жизни ничего не меняется, если скучно стало, если хочется, наоборот, перемен, хочется движения. Прямо как сейчас. Да, как сейчас. Хочется движения вперед. Ну, кстати, как такой мой лайфхак небольшой. Как разнообразить свой карантин вынужденный, да? Вытаскиваем все из гардероба и устраиваем там с дочками мини-показ. Ну, можно с мужем. Почему? Такой небольшой пикантный акцент, если сделать, да? Почему нет? Вот. А если хочется, на самом деле, что-то новое, если уже назрело это, ну, как правило, люди это чувствуют. Назрело, давайте избавляться от всего старого, ненужного, да? Тем более скоро Пасха, как бы. Стоит и убраться, и разобрать в том числе гардероб. Вот. А, как правило, люди приходят это, к этому, потому что чувствуют. Чаще всего к вам обращаются все-таки девушки, мужчины. Это, видимо, очень большая редкость. Мужчины... обращаются, но как бы больше стеснений, больше у них потребностей, вернее, меньше, скажем так. Женщины более в этом деле пластичнее. Вот. Хотя я могу вас уверить, что каждый второй мужчина не знает, как правильно должен сидеть костюм. Чистая правда. Вот. То есть как бы эта помощь не помешает, хотя консультанты в магазинах и рекомендуют, и все, но у наших мужчин, ну, можно поюморить-то немножко, да? Конечно. В наших мужчин, как правило, там привитая мамами с детства такая привычка, что длина рукава костюма должна быть по косточку, ну, чуть ли не по пальцу. Там, да? Вот, когда мамочки, там, ну, как и мы все, да, покупали вещи на вырост. Нет, костюм не должен так сидеть. Более того, рукав пиджака должен быть короче на 1 сантиметр, чем рукав рубашки. Как все сложно. Да, а раскройте да, мне да. свой секрет, пожалуйста. Когда вы для себя решили, что вы будете помогать людям становиться красивыми? Честно, я считаю, что все люди красивы, да. Вот. Особенно просто красивыми. Не все в это верят. Честно, если это была мечта с детства, тогда не было такой профессии в моем советском детстве, да, но я всегда, я помню, я шила там платье на кукол, и вот мы с мамой идем мимо парикмахерской, я говорю, мама, ну почему вот нельзя зайти вот в парикмахерскую, да, чтобы тебе сделали там прическу, накрасили губы и там дали красивое платье. Мама тогда мне, конечно, смеялась, говорила, что я фантазерка, на самом деле вот прошло сколько там, 30 с гаком лет, да, и такая профессия появилась. И это здорово на самом деле, Ну, может быть, наши радиослушатели помнят, да, советское наше время и прошлое, когда все были достаточно одинаковыми. И если человек как-то выделялся, то он был, ну, белой вороной. Потом... Могли выгнать из комсомола какую-то одежду? Да. Сейчас все ноют школьники, что ой, у нас школьная форма. Вы не помните наших пионерских галстуков, ребят, я вам хочу сказать, которые надо было каждый день гладить. Ну, я уверен, что вот кому-то они шли 100%, подчеркивали красоту глаз. Да, но только не наша форма коричневая. Кстати, экскурс в прошлое. Вот. И потом наступили 90-е и так далее, люди начали одеваться, люди начали разнообразить свой гардероб, и тут, ну, Остапа понесло, как говорится, да, чего мы только не видели, что мы только не носили, и вот эта вот свобода выбора и после вот таких жестких рамок, мне кажется, она как раз сформировала именно у наших людей неумение и видеть, как красиво, неумение сочетать и так далее. То есть нас некому было учить, по сути дела. И поэтому были вот эти леопардовые платья и прочие прелести. Да, они до сих пор есть. Есть определенные стереотипы по поводу их ношения и так далее. Вот. И что касается нынешнего времени, да, сейчас как раз наоборот очень много площадок, очень много стилистов. Тут главное выбрать своего. И все. То есть того человека, чей стиль вам, грубо говоря, близок, нравится и так далее. Есть какие-то самые простые рекомендации, как человеку найти свой собственный стиль? Я узнаю, что одна наша общая знакомая по имени Александра, она юрист. Недавно она решила тоже изменить свою жизнь, изменить свой стиль, свой образ. И вы ее гардероб просто распотрошили. Ну, по поводу Александры, ну, мы разговаривали, да, она разрешила все рассказывать. Да, как раз, как понять, какой стиль подходит? Во-первых, опять же, повторюсь, зачем, какие запросы? То есть Александра — это юрист, довольно-таки успешный, но она чувствует, что ее внешний вид как раз не производит впечатление других вот именно такого состоявшегося человека. Вот. То есть первый запрос у меня был: я хочу выглядеть старше, чтобы это помогало моей работе. Я и выслушала ее все запросы и говорю: Сашенька, зачем? Зачем нам выглядеть старше? Вот это вот самая большая, мне кажется, ошибка. Почему? Потому что для одного раза использовать, чтобы создать, я повторюсь, не стиль, а имидж, это разные вещи. Можно это использовать, выглядеть старше, но стиль, выглядеть старше, чем я есть, не надо. Это затягивает, и мы как бы будем все время в этом образе старше, чем я есть на самом деле. Зачем? Вот. То есть когда я ее поправила, говорю: Саша, давай мы начнем с тобой с того, что ты будешь выглядеть не старше, а увереннее в себе, будешь выглядеть профессионалом, будешь производить там положительное впечатление. Нам нужно, чтобы тебе люди доверяли, верили и как бы несли к себе там, да, работу свою, да, и заказы. Ей эта мысль понравилась. То есть, понимаете, все идет из головы у нас на самом деле. Даже что касается внешнего вида, все идет из головы. Когда мы приступили к разбору гардероба, мы с ней разобрали все. И то есть моя задача была ей не рассказать, как училка там, да. То есть я ей показала. Я говорю: Саша, мы с тобой разобрали, да, у тебя платьишки. Да, там, ну, мы что-то вот старенькое выкинули. Вот, вот у тебя платьишки, а на работу ты в чем ходишь? У него оказались в гардеробе деловые брюки одни и одна деловая блузка. Причем, когда мы с ней составляли диаграмму занятости, ну, это такой вот навскидку наброшенный там планчик, сколько времени в своей жизни она проводит и где. Оказалось, что на работе она проводит 80% времени. И у нее только одни штанишки. Да. И одна рубашка. Ну, как у мужчины, в принципе, практически. Да, деловых, вот именно подходящий под деловой, ну, под образ деловой женщины, да. Остальное все платьишки, причем платьишки такие, так скажем, не женственные, а девичьи. Некоторые, как она мне сказала, там в 9 классе она покупала. Вот поэтому, ну, Саша достаточно такой решительный человек, она вот решила измениться, и она делала, допустим, это очень смело. Она сказала, что никаких компромиссов не будет, и все, мы это, все эти платьишки мы отдали младшей сестре Саше. Дальше уже, когда она поняла ошибку в составлении своего гардероба, мы дальше уже приступили к обсуждению, что мы будем покупать. Вот. Потому что часто люди по привычке идут в магазин и покупают одни и те же вещи. И опять же, повторюсь, еще одна ошибка. Куча одинаковых кофточек, куча одинаковых джинсов. Это же история буквально про меня. У меня все штаны одинаковые. Я их покупаю даже одного цвета практически. Да, это да. Плохо? Почему это плохо? Это просто можно поменять. Это можно поменять свое отношение к этому, можно поменять видение свое, себя. разнообразить. Это как объявление: меняю свои штаны на другие. Да, ну, можно, да. Тем более сейчас скидки, кстати, мне кажется, везде. Да, почему нет? И все закрыто. Хорошо. Онлайн. Опять же, вот надо ли прислушиваться к себе, когда ты хочешь себя изменить? Все-таки некоторые люди иногда так к себе наприслушиваются, что в каких-то страусиных перьях, в чем-то еще таком необычном. К себе прислушиваться надо. Обязательно. Главное, чтобы было комфортно в этом образе. Были у меня такие случаи, что клиентки сначала не понимали и не принимали новый образ, но потом, грубо говоря, надо с этой мыслью переспать, да, и они потом благодарили, говорили: Саша, как я раньше жила без этого. То есть мы очень тяжело меняемся. Ну, даже вот стрижку изменить — это очень сложно. Мне проще, я лысый. Но девочкам сложнее. Понятно, что там цвет волос изменить или что-то. Мы привыкаем, и мы себя видим в одном и том же. Даже вот элементарная вещь. Мы зимой все ходим такие серо-черные, да, тона одежды. И весной вот даже сложно, вот хочется цветного и яркого, и даже вот уйти от этого черного цвета, и то тяжело. А тут полностью поменять гардероб, полностью поменять стиль и так далее. Да, тяжело, нужно, чтобы это было комфортно. Поэтому я предлагаю, как правило, дозированно это делать. Если я вижу, что человек не готов полностью прям поменяться, делаем это дозированно. Вливаем там какие-то аксессуары новые в гардероб, там цвета новые для него и так далее. Постепенно, чтобы конечно не было кризиса. Конечно, это та же психология. И потом, все люди имеют разные психотипы, все люди имеют разные типажи внешности. То есть это тоже зависит. Ну вот я назову там элементарный пример. Ну, кого нам взять с нашей? Ну, давайте Филиппа Киркорова возьмем, да? Яркий типаж очень, очень эпатажный. Он внешне, ну, драматик. То есть его представить там в серых джинсах и серой кофточке, ну, нельзя. Это будет не он. Он потеряется в этом. Поэтому ему идут его сценические образы, вот эти все безумные, казалось бы, костюмы, да? Но он в этом, он человек, он в жизни так ходит. Получается, когда к вам приходит человек, он садится перед вами, вы спрашиваете у него, что ты хочешь в дальнейшем, и после этого его буквально как мозаику пересобираете. В общем, да. То есть как бы задача стилиста и имиджмейкера именно оценить внешне человека в первую очередь, да, тип фигуры, телосложение, там, тип лица, там, я не знаю, всевозможные данные для определения цвета типа, там, да, контрастности внешности и так далее. Это уж я углубляюсь там в термины. И даже более того, я скажу, психология никто не отменял. Психотип человека, его даже движения, насколько они плавные или резкие, то, импульсивные и так далее. То есть из этого всего складывается именно будущий образ человека. А вот насколько это изменение влияет в дальнейшем на самого человека? У меня просто была история, у нас через несколько подъездов от дома, где я вырос, жила женщина, она всю жизнь ходила в черном, в сером, у нее был очень такой доминантный муж, он ее очень зажимал, ну и когда его не стало, она наконец-то смогла покупать себе красивую одежду, да, и это был потом уже абсолютно другой человек, она была настолько счастлива, она была настолько открыта миру, и пусть не все ее наряды были, конечно же, ну, удачными. Удачными, да. Mm-hmm. Но вот настолько в ней появилась радость, что она смогла измениться и смогла ходить в том, в чем она хочет, что это просто был другой человек, и я восхищался ей потом еще многие-многие годы. Да, действительно, то есть все, как сказать, вся необходимость внутренних перемен, внешних перемен, вернее, идет от необходимости внутренних перемен. Это психология, ее никто не отменял. То есть почему мы хотим нового? Потому что у нас что-то в душе происходит, кому-то не хватает любви, внимания, кому-то не хватает уверенности в себе и так далее. То есть причин может быть масса. Самая частая причина — мамочки в декрете. Я говорю: господи, девочки, ну если ты стала мамой, это не значит, что ты перестала быть женщиной. Что происходит? У нас мамочки все там одеваются в какие-то спортивные костюмы. Ну хорошо, ты на горке в нем катаешься. Зачем ты идешь, выходишь в город, у людей в кафе вот в этом же спортивном лыжном костюме, с которым ты каталась каталась на горке. То есть нельзя в себе терять женщину либо мужчину, да, нельзя в себе терять привлекательного человека, нельзя, ну, нужно в конце концов себя любить. Александра, вот вы еще сказали замечательную мысль минут 15 назад, что все-таки общество раньше, да и во многом и сейчас, очень негативно реагирует на людей, которые, ну, не похожи на них в плане одежды, в плане чего-то. А вот как преодолеть какие-то свои страхи, да, и начать не бояться что-то примерить, да, что-то яркое, что-то необычное, как вот противодействовать давлению общества и выйти в том, в чем хочется. Ну, во-первых, мое глубокое убеждение, опыт, так скажем, мне уже немало лет, да. Во-первых, не ходить по магазинам с подружками. Так, вот это уже интересно. Это да, это не изменить. Какие бы близкие отношения с подружкой не были, то есть это, опять же, психология, подружка все равно не насоветует, ну, как бы она искренне не хотела в душе, на самом деле, на подсознании. То есть гадость какую-нибудь посоветует? Ну, не гадость, но, скажем так, ее советы не будут объективными. Вот, потому что это психология наша, опять же, заложена в мир конкуренции и так далее, там, да? Ну, если сравнивать там с животными, это борьба за самца. Это прекрасный совет. Нет, на самом деле это так. Потом, часто мы видим, да, опять же, такую ситуацию, сидят две девушки в ресторане, и вот вроде бы одинаковые на них платьишки, одинаковый на них макияж, но одно идет, другое нет. Вот они, понятно, что они вместе сходили в магазин, но они абсолютно разные по типажу, они абсолютно разные по темпераменту, по характеру и так далее. И одно это идет, и другое нет. То есть, получается, второй совет – не надо повторять за кем-то не еще. Не надо повторять за кем-то еще, нужно найти свое. Дальше, что еще я хотела бы сказать из таких вот ярких советов – полюбить себя. Полюбить себя. Мы все разные рождены. Мы рождены разными. Для чего? Чтобы мы отличались. У каждого, как сказать, у каждого индивидуума найдется свой ценитель. То есть я могу рассказать свою историю. Там, у меня рост 180, и, естественно, ну, представляете, в школе, что, да, среди своих одноклассников. У меня 1.93 метра, прекрасного стрима. Ну вот, да, у нас рост прекрасный, да. И, естественно, было в детстве куча комплексов и так далее. Но есть один нюанс. Вы очень красивая девушка. То есть вам, наверное, проще было все равно. Ну, я не всегда такой была. Ну, как раз я из тех, кстати, девушек, которые, так скажем, с гадкого утенка. Вот. Ну, представляете, да, когда там 13-14 лет, когда там хочется, ну, 16 лет, хочется внимания мужского, там, да, ну, и так далее, да. А ты похожа на гадкого утенка, когда ну, меня брат называл трансформер, потому что я была еще очень тощая всегда, у меня вот коленочки, там, локти, вот эти вот суставы, ну, то есть такое вот. И, естественно, была куча комплексов. Но когда я приехала поступать в Иваново, меня тут же забрали в модельное агентство. Вот. И да, тут я почувствовала, что рост – это классно. Угу. Когда научили ходить, научили не сутулиться и так далее. И еще хочу сказать, девочки, да и мальчики тоже, не забывайте за собой следить. Часто девушки, которые красивы в детстве, они перестают за собой следить, потому что они знают, что я и так красива, и, ну, скажем так, к зрелому возрасту превращаются так и в квашню. То есть это самоорганизация. Там, как бы не хотелось, встала с утра, сделала легкий макияж. Не для того, чтобы стать красивой, а для того, чтобы себя держать в тонусе. Опять же, вот вы сказали про специфику фигуры, специфику роста. А вот как влияет рост, вес на какую-то одежду? Что, допустим, не рекомендуется носить людям, у которых вес чуть больше, чем является общепринятой нормой, или чуть меньше? Вот я понимаю, что бывают какие-то запреты или не бывает запретов? Во-первых, давайте сразу поправляться. Влияет не рост, вес, а пропорции. То есть мы можем быть... Ну, вот если я скажу, что у меня там вес 58-60 килограмм, для девочки 150 сантиметров, это будет, ну, скажем так, ближе к шарику, да? А для моего 180 сантиметров... Угу. Это нормально. Поэтому уделяем внимание пропорциям. Если из общих рекомендаций... Опять же, мы корректируем, скажем, где-то лишние объемы, нужно создавать вертикаль. То есть сейчас модный силуэт – это вытянутый прямоугольник. Мы создаем эту вертикаль. Из, ну, как вот на примере геометрии, да, из квадратика сделать, ну, условно, да, из квадратика сделать прямоугольник. То есть нам надо внутри создать вертикаль. То есть что мы делаем? Самый простой вариант, допустим, черная футболка под горло, ну, естественно, хорошего качества, черные брюки и черные лодочки на шпильке для девочек, да, и сверху другого тона пиджак. не застегивая. То есть внутри у нас окажется черная полоска одежды. То есть таким образом мы вытягиваем фигуру. И что еще очень важно, одежда верхняя, допустим, тот же жакет накинутый, да, он не должен, его полы не должны заканчиваться на самом широком месте фигуры. То есть либо выше, либо ниже, иначе это будет все акцентироваться. Вот. И, соответственно, обязательно каблук, потому что он вытягивает рост и, соответственно, уменьшает вот эту вот широту фигуры там, где не надо. Вот. Это вот самые такие базовые, самые элементарные рекомендации, которые можно носить каждый день. А вот я зацепился за майку. Вы сказали, чтобы она была хорошая, качественная. И вот может ли качественная одежда быть недорогой? Или все-таки качественная одежда – это всегда синоним очень большим ценам? Не-не-не, это заблуждение, да, сейчас уже немножко все перешло в другую стезю, скажем так. Есть вообще понятие такое fast fashion, то есть по аналогии с фастфудом, да. То есть одежда из недорогих сегментов масс-маркета сейчас достаточно на хорошем таком уровне. Более того, она очень быстро хватает все нововведения, тренды, веяния моды, очень быстро. То есть даже дома моды известные, да, там первые линейки, они не успевают модные тренды отшивать. У них проходит это все долго-долго этапов. А основная масса масс-маркета, да, они это делают очень быстро. То есть у них поставлено производство и так далее. Что касается качества, обратите внимание, сейчас я вот как патриот своей страны скажу, что очень много российских производителей сейчас вышли на довольно-таки приличное качество. Не буду называть марки в эфире, но люди, которые на меня подписаны в Инстаграме, видят это и знают. Почему? Потому что, ну, скажем так, я не рекомендую то, что мне не нравится, потому что я не зарабатываю рекламой, то есть у меня нет в этом необходимости. Поэтому я от всей души рекомендую то, что нравится мне. Вот. И действительно есть такие вещи, есть хорошего, очень достойного качества по приемлемой цене. Также вот если мы посмотрим на человека, очень же важно обратить внимание на цветовую гамму, да, на цветотип. И от цвета тоже очень много в образе зависит. А как быть, если ты мужчина, и у тебя нет полутонов, полуоттенков? То есть вот для мужчины красный – это красный, малиновый – это красный, а для женщин синий – это ультрамариновый, бирюзовый и еще 54 тысячи вариантов. Как вот нам, бедным мужчинам, быть, когда мы не различаем оттенков, и у нас есть черное, синее, белое, коричневая. А на самом деле тут, во-первых, либо положиться на мнение своей женщины, да, чтобы она вам помогла, либо на мнение консультанта, это номер раз. Как правило, в магазинах мужской одежды, особенно где продают костюмы, очень грамотные консультанты. Номер два. Не надо обращать на различия оттенков, нужно обратить внимание на их теплоту. Есть холодные оттенки, есть теплые оттенки. То есть, и также мы, как правило, либо там, с холодным цветотипом, либо с теплым цветотипом. То есть, и еще важный момент: обратите внимание на контрастность внешности. То есть что это такое? Очень просто на самом деле. Вот представьте свою черно-белую фотографию, даже можно любую фотографию взять там, да, и сейчас фильтр наложить черно-белый. И смотрите, насколько ярко у вас глаза на черно-белом фотографии смотрятся, насколько ярко брови выражены, там волосы, контраст вот этой вот кожи и глаз, там губ и так далее. Да? Если сильный контраст, пожалуйста, вам подойдут насыщенные оттенки, контрастные сочетания цветов, да, плюс если еще характер это позволяет, если такая экспрессивная натура, скажем так, да. Если наоборот, слабо выраженный контраст, это, как правило, блондинки, такие светленькие-светленькие, или русые, которых так вот все дело сливается. То есть, соответственно, им вот эти вот яркие, насыщенные, густые тона, как правило, не подойдут. Либо не располагаем такие цвета у лица. То есть я не особо смотрю на цветотип, да, я только вот смотрю на теплоту внешности и на контрастность. То есть, вот. Александр, мне к вам еще одна, может, странная просьба. Давайте на фоне вашего образа его разберем, чтобы люди понимали, как проходит этот процесс. Мы просто опишем вас, что Александра 1,80 м, темные волосы. На вас, опять же, я могу в цветах ошибаться, но на вас свитер, кофта светло-серая. Ну, бежево-серая. Да. Бежево-серая. Бежевый, да. Джинсы. Темно-светлый. И плюс у вас очень большое количество интересных, необычных аксессуаров. Это ремень массивный с такой пряжкой, И цепочечка такая очень элегантная, и браслеты, и часы. Вот что символизирует этот образ и насколько тяжело его повторить? Что символизирует этот образ? На самом деле, мне это комфортный образ для меня. То есть я приехала сюда. Я и так волнуюсь, кстати, да, очень сильно, потому что это мой первый эфир. Это комфортный образ. Я не привязана к рамкам дресс-кода, поскольку мы тут только в эфире, грубо говоря, нас никто не видит. Да? Вот, это тот образ, в котором мне комфортно ходить. А то украшения... есть вы не пошли бы с этим образом в ресторан? Вечером нет. Днем, ага. Да, в кафе. Получается, пожалуйста. Что нужно несколько разных комплектов одежды, и под каждый конкретный случай должен быть свой комплект. То есть на свидание один, а в театр другой, на встречу третий. На самом деле, заблуждение. Должен быть рациональный гардероб. Что это такое? То есть это минимальное количество вещей с максимальным количеством комбинаций. Не покупаем комплектами одежду, а именно собираем капсулы. То есть, допустим, капсула это что такое? Капсула одежды – это несколько вещей, взаимосочетающихся между собой, которые создают между собой несколько комплектов как раз. То есть вот те же джинсы у меня, они очень модного кроя, да, этот же ремень с массивной пряжкой очень модный. То есть при моем росте он достаточно пропорционально смотрится. То есть если девочкам с очень маленьким ростом, я бы не советовала такую крупную пряжку. У меня этот ремень, по-моему, 5,5 или 6 сантиметров шириной. Да? То есть если я надеваю уже не повседневный какой-то свитер, джемпер там, и так далее, а, пожалуйста, к этим джинсам и к этой обуви я надену шелковую блузку, пожалуйста, я могу вечером пойти так в ресторан. А вот, Александр, опять же, вот детали, насколько в образе нужны вот такие отличительные вещи, как у вас? Просто я смотрю, у вас очень интересные часы, у вас браслет, они привлекают внимание. Они именно для этого или для какой-то гармоничности всего образа? Ну, вообще, аксессуары способны добавить изюминку в образ. Если я все это сниму, да, это будет просто, я одену там кроссовки, и это будет смотреться просто как любая наша девушка, джинсы и кофточка, да, добавляют изюминку раз. Привлекают внимание, да, два. Опять же, у многих, немножко в сторону уйду, у многих женщин запрос на женственность, на элегантность. Вот люди сейчас, и женщины, в частности, в современном ритме жизни, они потеряли женственность. Да? То есть если в начале века, там, помните, если такие костюмы были суперприталенные, там, корсеты, шляпы, там, мужчины ухаживали. Тогда за юбку выше колена могли выгнать откуда угодно. Да, но при этом вот эта вот женственность такая, подчеркнутая слабость, да, подчеркнутая незащищенность какая-то, да, они вызывали как раз в мужчинах вот желание ухаживать, защитить, взять под крыло и так далее. Да. Сейчас феминистки, не знаю, к чему хорошему или к плохому это, да, все-таки добились того, что мы также работаем, как мужчина, мы бежим в этом ритме жизни. И, естественно, женщинам работающим уже становится не до там, красоты и женственности. Они, как правило, скатываются такие, лишь бы удобно было. Но при этом потом жалуются на личную жизнь. Поэтому, пожалуйста, вот мне так удобно, но закатайте немножко рукава, приподнимите, да, откройте запястье. Вот это то, что мы можем показать сейчас, и то, что не составит труда, не стеснит наших движений, да, как бы. Но при этом открытое запястье и на них браслетик привлекает внимание, да, и мужчины там, и в том числе и женщины, которые там ценители, скажем так, разобрать по полочкам образ, они именно обращают внимание. Можно где-то, чуть-чуть расстегнуть пуговку. Рубашки, не скатываясь до пошлости, да, я опять же говорю, женственность и пошлость – это разные всегда вещи. Всегда нужна загадка. Да, загадка. Опять же, вот, Александра, не могу у вас не спросить, вы сказали несколько минут назад о том, что, опять же, новый образ может изменить личную жизнь. Я знаю, что к вам обращается огромное количество девушек, женщин, и не только из нашего региона, и вот у них, у кого-то изменилась личная жизнь после того, как они преобразились. А личная жизнь, да, меняется. Ну, я не знаю, можно ли связывать со мной или нет. Да, можно ли связывать это со мной или нет. Понимаете, новый образ дает уверенность в себе просто, вот и все. Человек сам на все способен. Я понимаю, ну просто вот, уверена в себе. И я да. понимаю, что вы очень скромная девушка, но все-таки после того, как вы преобразили какую-то милую барышню, она, может, нашла свою любовь или создала новую ячейку общества. Ну, находили, скажем так, и даже одна девушка после развода опять сошлась со своим мужем. Скажем. Получается, что одежда в нашей жизни играет очень большую роль, как бы нам этого не хотелось, и если правильно одежду подобрать, то можно выйти из какого-то эмоционального кризиса, можно найти какое-то свое новое будущее и просто начать жить заново. Конечно, конечно, да. То есть нужно менять себя. Если какие-то происходят изменения внутренние, они так или иначе все равно произойдут и внешне. И часто не хватает именно внешних перемен, как толчка вот к изменению внутреннего мира. А если вот, допустим, в семье, ну, чаще всего мужчины, мы многие вещи не замечаем, и нам нужен большой транспарант, чтобы вот мы поняли какие-то намеки или чего-то еще, да. А вот если женщина думает, что мужчина ее новый образ может не принять, как ему донести, что это прекрасно и что ты ничего не понимаешь? Ну, опять же, для именно своего мужчины, повторюсь, там, да, именно для своего мужчины, вот именно какой-то сексуальности в образ можно добавить. Почему нет? Он, конечно, оценит свой мужчину. И постепенно, да, постепенно, вот через такой вот, может быть, такую маленькую хитрость он привыкнет. А потом, извините, но когда женщина сама себе нравится, она же красивая, у нее же глазки блестят. Конечно. Конечно, и любому мужчине это нравится. Александра, вот я понимаю, что ваша работа связана с модой, с индустрией красоты, и вы постоянно все отслеживаете. У вас просто не голова, а дом советов. Вы знаете все коллекции, все выходы, все выступления, все модные показы. А обычному человеку необходимо ли обращать внимание на мир моды? Я просто иногда, когда случайно пролистываю интернет, я вижу какие-то показы, там люди чуть ли не в целлофановых пакетах ходят, или как будто вот эту сумку с рынка вырезали, ходят в такой одежде, я думаю, нет, вот такая мода не для меня. Насколько человеку нужно следить за модными тенденциями? Смотрите, нужно разделять понятие моды и стиля. Это разные вещи. Расскажите. То, что мы видим на современных подиумах, это как отражение социальной жизни нашего вот, современного общества и так далее. И вот эти, казалось бы, там сумасшедшие пакеты, да, костюмы из пакетов, это опять же призыв к чему? Что мы застараем планету и так далее. То есть нужно копать и уметь видеть. Это как в художественной галерее, да, мы смотрим на картину, все видят в ней разные вещи, да. Также и здесь нельзя воспринимать вот такие вещи буквально. Это не, если то есть мы не следуем, мы не копируем? Мы не копируем, конечно. Есть мод прет-а-порте, да, которые там носибельные вещи и так далее, которые уже спускаются потом в торговые точки, и которые мы покупаем. Есть именно мода как искусство, да, как современное искусство, как часть современного, вернее, искусства, как инсталляции какие-то и так далее. Что касается отслеживать, да, отслеживать надо. Опять же, трендсеттеров, пожалуйста, сейчас очень много. Переведите, пожалуйста, на русский. Трендсеттеры — это люди, которые задают тренды, задают моду и так далее. Как правило, это стрит-стайлер. Опять повторюсь, это уличные модники. Переводи сразу, благодарю. Да-да-да. Уличные модники в буквальном там, переводе. Они как раз уже сейчас, как правило, не дома моды задают, моду и стиль, да, там, а вот именно стрит-стайл. Опять же, насмотренность. Развиваем насмотренность. Самый хороший и самый доступный ресурс – Vogue, пожалуйста. Это всегда актуально. Это журнал, да? Журнал, я да, просто есть, очень далек от моды. Да, есть журнал в печатном виде. Я люблю покупать. Конечно, потом одевать некуда, но я люблю вот этот запах типографский, полистать страниц там, и так далее. Да? Есть интернет-издание Vogue.ru, пожалуйста. Это самый доступный вариант. То, что нам сейчас транслирует Instagram, к сожалению, нужно отделять зерно от плевен, да, потому что очень много, так скажем, ерунды. Ну, ерунды, которые не стоит повторять там, да, в силу разных причин. То есть, поэтому, ну, опять же, много очень и хороших стилистов в Инстаграм. Пожалуйста, не надо копировать каких-то девочек там, да, а поучитесь на страницах, их очень много, действительно достойных стилистов. Александра, у вас очень-очень необычная работа, и она настолько сложная, но, опять же, я вам благодарен за то, что вы делаете людей счастливыми, и все-таки это, по-моему, безумно прекрасно. А вот сейчас, когда есть время подойти к своему гардеробу, что-то выкинуть, что-то, наоборот, достать, где-то, может, проэкспериментировать, вот как, опять же, свое стеснение преодолеть и попробовать что-нибудь новое? Ну, понятное дело, что мы с вами пока в самоизоляции, и кроме наших близких никто не увидит эти прекрасные наряды, но самоизоляция закончится, и все пойдут в театры, кинотеатры, на прогулки, в рестораны, и все будут прекрасны. Как подготовиться, как собрать вот эти капсулы, и что лучше выкинуть из своего гардероба прямо сейчас? Так, про разбор гардероба. Значит, подробно, пошаговая инструкция. Первым делом мы сортируем вещи на верхней поясной одежде, там, да, грубо говоря, на кофточки, рубашечки, маечки, футболочки, брюки, юбки и так далее, платья отдельно. Дальше начинаем в первую очередь выбрасывать то, что потеряло всякий вид, не жалея. Просто выбрасываем, скаталось, там уже невозможно там почистить, там где-то вытянулось. А вдруг в этом на свадьбе они гуляли или еще что-то оставляем такое? Оставляем как памятник, да. То есть оставляем, если уж прям совсем душа против этого расставания, да, оставляем. Жидкий какой-то сопливый трикотаж, вот это бывает там тягучий, там старые, там в 10 классе купленные, там в кофточке, все это удаляем. То есть то, что не подходит уже по сегодняшним параметрам тела, надо безжалостно выбрасывать. Да, ну можно сейчас не выбрасывать, можно же отдать какие-то дарить кому-то. Есть много людей нуждающихся, которые с удовольствием примут эти вещи. А дальше вот отсортировали первую часть, дальше начинаем сортировать то, что не сидит. Вот померили, не сидит, там невозможно перешить, там все тоже удаляем, не жалеем. Как правило, вот получается какая ситуация: гардероб полон, мы шкаф открываем, да. Опять нечего носить и некуда сложить. Ну, это стандартная ситуация. Поэтому убираем все, что не подходит по каким-то причинам. Далее, следующий этап, убираем те вещи, которые мы не носили год. Вы их не оденете уже никогда. Вот за это что вы так уже, со мной? Это уже проверено, да. Не наденете вы эти вещи. Получается, у меня теперь останется только трусов, пару пар, и все, и больше ничего. Ну, неправда, да, штаны-то все равно останутся, там кофточки останутся. Вопрос, к чему мы двигаемся? Мы же меняем себя. Мы таким образом не только наводим порядок в гардеробе, мы меняемся себя и так далее, развиваемся, двигаемся вперед. Дальше. То, что мы не надевали год, отдаем. И вот теперь смотрим на оставшиеся вещи, которые остались у нас актуального кроя, в хорошем состоянии и так далее. И начинаем складывать их таким образом, что, как правило, капсульный гардероб — это три нижнепоясных изделия, да, там юбки, брюки. И на каждое, ну, там, скажем, одно изделие — три верха. Примерно, чтобы приходилось. Как все сложно. Это не сложно. Просто это алхимия какая-то. Нет, на самом деле, вы смотрите, трое там юбок-брюк у нас, да, плюс каждую юбку-брюки по три, допустим, кофточки. Итого это у нас получается 9, 12 вещей. Из 12 вещей мы спокойно можем составлять себе комплекты на, ну, скажем так, полторы-две недели точно. Александра, разные. Вы волшебница. У нас остается буквально... Я математик. У вас остается буквально полторы минуты. Я понимаю, что мы будем обязательно просить наших слушателей тоже, чтобы вы поделились с нами своими мыслями, чтобы вы, может, спросили совета, что стоит оставить, что стоит выкинуть или отдать. Но об этом, я думаю, мы поговорим в одной из следующих программ. А сейчас у меня к вам просьба. Какое-то доброе пожелание или какой-то добрый совет для наших радиослушателей? Доброе пожелание. Берегите себя. Сейчас в это трудное время. Пожалуйста, не нервничайте, не паникуйте, все будет хорошо. Скоро весна уже будет теплая такая, да, и все это уйдет от нас, все болячки, все напасти. Любите друг друга, цените друг друга. В общем-то, миру мир. Друзья мои, у нас сегодня звукооператор Александр Шкрет, я ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня в гостях удивительная девушка, это стилист, имиджмейкер Гасанова Александра. Мы будем вновь ждать Александру, чтобы она рассказала нам и о сочетании в одежде, и о других безумно интересных вещах. Но опять же, я надеюсь, что в следующий раз будет большое количество ваших звонков, и Александра в прямом эфире сможет изменять ваши жизни. Крепко вас обнимаем и услышимся уже на нашем следующем эфире. Пока-пока. До свидания.